Теперь где капитан команды белых?» Когда забава закончилась, Пол и доктор Гаррисон из Итаки вместе вышли из столовой. «У вас есть 10 минут свободного времени до начала мемориальной службы», — сказал громкоговоритель. 10 минут для налаживания новых контактов перед мемориальной службой». «Я рад, что познакомился с вами, сэр», — сказал доктор Гаррисон. «Я тоже». «Моя дикая ирландская роза», — завопил громкоговоритель. «Прекраснейший из цветков!» Припев был заглушен треском. «Внимание! Прошу внимания! Комитет ведения программы только что сообщил мне, что мы отстали на 7 минут от расписания, поэтому прошу сейчас же построиться у дуба. Мемориальная служба начнется немедленно». Благоговейная тишина, как туман, опустилась на взбудораженную толпу, которая рассыпалась была по вымощенным площадкам и вокруг столиков для пинг-понга у столовой. Теперь они начали строиться вокруг дуба, официального символа всей общенациональной организации. Его изображение было на каждом листке бумаги для писем, и это же изображение, пришитое к четырехугольнику белого шелка, развивалось на ветру тут же под американским флагом на мачте, установленной на площади для парада. Юнцы во всем подражали старшим. Глаза их устремились к нижним ветвям великолепного дерева, руки были вытянуты по швам. «Белые победят!» — выкрикнул низкорослый щуплый юнец с большими зубами. Пожилые взглянули на него с грустным и печальным неодобрением. Сейчас не время было для подобных шалостей. Сейчас наступил момент, когда этого делать не полагалось. Это явное проявление дурного тона отравит юнцу все его двухнедельное пребывание здесь, а, возможно, и всю последующую карьеру. В одно мгновение он превратился в мальчишку, который завопил во время мемориальной службы. Этого будет достаточно. Никому не придет в голову заниматься им дальше. Разве что он вдруг окажется великолепным спортсменом. Нет, его тщедушие и бледная кожа указывали на то, что и эта дорога к прощению для него закрыта. Пол поглядел на юнца с сочувствием. Ему вспомнились подобные же неудачи, свидетелем которых он был раньше. Человек этот, страшно одинокий, начнет теперь пить, и его никогда больше не пригласят в нос. Стояла тишина. Единственным звуком теперь был шелест листьев, лопотание флагов, да изредка доносившийся звон тарелок и столового серебра из столовой. Взмыленный фотограф выбежал вперед, опустился перед стоящей группой на одно колено, блеснул вспышкой и убежал. Взлетела ракета. Трах-трах! Выпущенный ею американский флаг на парашютике лениво опустился в воду реки. Кронер отделился от общей массы и торжественно зашагал к толстому стволу дерева. Он повернулся и задумчиво поглядел на свои руки. Первые произнесенные им слова были настолько тихими, настолько тихими, слышали их. Он глубоко вздохнул, расправил плечи, поднял глаза и, собравшись силами, повторил их. Во время долгой паузы, перед тем, как Кронер вновь заговорил, Пол огляделся. Его глаза встретились с глазами Шеффорда и Берингера, но на этот раз в их взглядах были нежность и мягкость. Непостижимым образом толпа превратилась в однородную массу. Невозможно было сказать, где кончается одна личность и начинается другая. «Таков наш обычай», — говорил Кронер, — «обычай, установившийся здесь, на лужке, наш обычай, на нашем лужке, встречаться под нашим деревом, нашим символом силы, корней, ствола и ветвей, нашим символом мужества, единства, стойкости и красоты. Согласно этому нашему обычаю, мы встречаемся здесь, чтобы вспомнить ушедших от нас, наших друзей и сотрудников». Теперь Кронер уже забыл о толпе и обращался к густым облакам на синем небе.